Пункт 5. Какая польза России от призывной армии, организованной по новому принципу? Уже не имеет смысла подробно останавливаться на том, что один только вид вооруженной до зубов 10-20-миллионной армии, регулярно собирающейся на тренировки и учения, вызовет трепет у любого земного государства. Также мы уже говорили о том, что, имея возможность быстро сформировать в любом населенном районе большие, готовые к боевым действиям отряды, государство фактически развязывает руки контрактной армии, которая может использовать большую часть своих сил без оглядки на необходимость оборонять те или иные территории. Я не стал бы городить еще один пункт, только чтобы лишний раз посмаковать эти темы. Во-первых, я хочу показать преимущество срочной армии нового типа по отношению к ныне существующей в плане подготовки призывников. Во-вторых, меня интересует, как повлияет реформа срочной армии на государство в самых различных аспектах его мирного развития. Начнем с преимуществ над привычным всем нам призывом. Понятно, что призывники, тренируемые на протяжении десятков лет, гораздо предпочтительнее отпахавших год или даже два. Вооружение все чаще требует обновления или на худой конец модернизации. Поэтому армия должна быть мобильной не только на поле боя, но и в области обучения личного состава. Фактически, уже пришло то время, когда, обучив человека работать на современной боевой технике и отстранив его от службы на несколько лет, вы рискуете полностью лишиться его как боевого специалиста. Раз меняются средства ведения боя, значит, будут меняться тактика и стратегия. Кроме того, постоянная практика в военном ремесле позволяет поддерживать как физическую, так и психологическую форму. Человек будет чувствовать себя гораздо увереннее на поле боя, действовать решительнее. При нынешней организации срочной армии физическую форму призывника в спешке пытаются привести в соответствие с требованиями в считанные месяцы, гоняя беднягу в хвост и в гриву, подрывая его здоровье. И ради чего? Чтобы, демобилизовавшись, он тут же плоды сих трудов немеренных спустил коту под хвост. Вот причины, по которым процесс подготовки призывника прекращать никогда нельзя. А также желательно в первую очередь делать акцент не на физическую и психологическую нагрузку, а на физическое и психологическое здоровье. Слышал я, что Министерство обороны пытается решить проблему хронического недобора в ряды защитников Отечества, переводя резервистов на контрактную основу. Сразу хочу указать на один существенный недостаток копаний в этом направлении. Резервист время от времени будет несколько месяцев каждый год отсутствовать на рабочем месте, окунаясь головой в прелести военной службы. Многие ли решатся добровольно на такой рваный график? Это вопрос. Причем большинству работодателей такие неудобные работники точно придутся не по вкусу. И если работодатель будет стоять перед выбором взять на работу резервиста или обычного человека, понятно, кого он выберет. В любом случае, перевод резервистов на контракт – это всего лишь попытка заткнуть бреши в нашей современной миллионной армии. И существенно перекрыть ее численность таким способом Уж точно не удастся. А теперь представьте, что во время войны рядом с какой-нибудь военной установкой разорвался снаряд, и расчет либо убит, либо на несколько месяцев рассредоточился по госпиталям. А установка, в общем-то, цела или может быть задействована после короткого ремонта. Только вот некому ее задействовать. В контрактной армии не было денег, чтобы обучать и содержать по несколько расчетов на каждую установку. Начинать обучать сейчас? Когда наскоро подготовленный расчет будет готов, война уже кончится. Черт возьми, люди нужны здесь и сейчас. Нужны, чтобы починить и начать стрелять. А никого нету. Обидно, не правда ли? Большая армия позволит подготовить даже не по одному, а хоть по 10 резервных расчетов или экипажей на каждую установку, танк, машину и так далее. Установки и машины, в случае чего, достанутся расчетам и экипажам, демонстрирующих наилучшие результаты. А остальные призывники пополнят ряды пехотных и прочих безлошадных частей. Хочешь кататься? Тренируйся усердней, пока мирное небо над головой позволяет это делать. Практически все военные разработки российских предприятий, за исключением ядерного оружия, без препятствий продаются за рубеж. Что это значит? Это значит, что в военных конфликтах у наших армий не будет технического преимущества. И нам будет, как воздух, необходимо преимущество несколько другого рода. Думаю, вы уже догадались, какое. Кто сказал численное? Ладно, подскажу. Нам потребуется превосходство в психологической подготовке. Умение быстро решать тактические задачи и молниеносно принимать правильные решения на поле боя. Слаженность и взаимодействие на всех уровнях и образованность высшего и среднего командного состава. Кстати, заплывшие жиром кабинетные сортировщики бумажек вряд ли способны на грамотное решение стратегических задач, несмотря на те корочки, которые они когда-то получили. Но как-то не верится в их кабинетную компетентность. Лучшие стратегии – это все-таки практикующие командиры. Часто слышу, что мы сейчас перевооружаем контрактную армию. А куда будем девать старое вооружение? Пусть ржавеет? А может быть, лучше отдать его срочникам? Вполне возможно, в закромах оборонного министерства найдется масса уже не совсем боеспособной техники, до которой просто ну никак не доходят руки. А выбросить все это никто пока не решился. Вдруг среди призывников найдутся энтузиасты с золотыми руками, которые захотят покопаться в этом хламе. Что-то привести в порядок, что-то модернизировать, что-то подготовить для музеев. Может быть, кто-то подскажет, как лучше применить все это старье в условиях современной войны. Достаточно только придумать систему поощрений и схему внедрения в жизнь удачных предложений. На производствах подобная практика вроде бы работает. Особенно при условии, что начальство не забывает с подчиненными советоваться. Если подумать, фактически наше государство получает многомиллионную армию, расквартированную по всем городам и селам, которая сама обеспечивает себя жильем, харчами, медицинскими и прочими услугами. Армию, готовую в любое время суток подняться, окопаться и напинать обнаглевшим захватчикам по самые окорока. У вас еще не перехватило дыхание? Невозможность провести четкую границу между мирным населением и армией, дает еще один интересный плюс. Когда дело касается стандартно организованной армии, обычно известно, где будут спать в час нанесения авиаудара вражеские солдатики. А с новыми правилами игры придется уже долго чесать затылок. Точечными авиаударами здесь сложно будет решить проблему. А попытка уничтожить все население страны в самом начале войны – это явно тянет на геноцид, что в высшей степени аморально и будет очень негативно восприниматься всем мировым сообществом, в том числе и народом агрессора. Кроме того, сделать это без применения оружия массового поражения весьма затруднительно, особенно учитывая размах наших просторов. С другой стороны, отказываясь от уничтожения всего населения, агрессор отказывается от уничтожения огромной боеспособной армии, которая в любой момент может рассредоточиться по театрам боевых действий и по заранее отработанным схемам проводить боевые операции. При попытке натренировать людей мобилизовываться в считанные часы, власти неминуемо столкнутся с неимоверным количеством проблем, на решение которых могут уйти годы. В условиях войны власти справились бы с этой задачей за считанные месяцы, как это было сделано в Первую или Вторую мировые войны. Это значит, что в условиях современной войны мы не справимся с этой задачей вообще. Вот почему будет лучше уже сейчас достать клизму и начать ковыряться в этой проблеме. Представьте себе, что будет, если объявить в Москве, что через 10 минут по ней будет произведен ядерный удар. Хорошо, пусть это будет простой авиаудар. Представили? Страна совершенно не готова к конфликтам военного характера, даже на таком уровне. Даже обидно как-то. Сколько лет готовились к войне, и все эти усилия... Да-да, несчастное животное опять будет наблюдать у себя под хвостом. В последнее время мы как-то совсем расслабились. Всю подготовку запустили. И на тебе, здрасте. Наполучаем, как та снайперша, присевшая на минутку со спущенными штанами. Информационная война в СМИ, интернете и так далее против России может быть нами проиграна. Запад всегда был крут по этой части. Если принять масштабы разложения нашего общества, Россия давно уже пребывает в полунокдауне. Сейчас государство плохо справляется с воспитанием граждан даже в школах. Или, скажем по-другому, оно имеет слабое представление, как это мероприятие вообще можно реализовать. Возможно, мое внимание к данной теме у кого-то вызовет улыбку. Причем здесь армия? А давайте допустим, что с воспитанием в школах у нас стало вдруг все по высшему разряду. Тогда возникает другой вопрос. А кто будет воспитывать наших граждан после школы? А вот теперь за формирование их личности берутся инвесторы в пивоварение или презервативы, а также интернет с голливудскими режиссерами и тому подобное. Не кажется ли вам, что, возможно, единственным противовесом в сложившейся ситуации будет работа с населением именно во время срочной службы в армии? Не так уж и много граждан интересуются проблемами России, и попытка воздействовать на них через печатное слово часто терпит крах только потому, что мало кто из них хоть что-то читает. А те, кто читает, почему-то часто попадают в сомнительные организации. Про телевидение вообще говорить не хочется. Голос государства просто тонет в этом океане помоев. Поэтому нет ничего лучше живого общения с гражданами специально подготовленных представителей государства. Здесь конкуренция еще не так сильна. Если отводить хотя бы полчаса на разъяснение точки зрения государства на те или иные проблемы, отвечать на вопросы призывников, показывать им, как действовать в тех или иных ситуациях, возбуждать их интерес к тем или иным злободневным темам, это даст в сотни раз более сильный эффект, чем все нынешние потуги российского правительства. Вопросы и настроения, возникающие в результате сего общения, могут собираться и анализироваться на самом высшем уровне. Не исключено, что подобная практика позволит нашим любимым политикам избежать в будущем множества ошибок. Очень хочется, чтобы граждане действительно почувствовали, что судьба Родины находится в их руках. Давайте же, наконец, сделаем из граждан настоящих патриотов. Да-да, наши граждане нуждаются в продолжении обучения и воспитания. И совсем не обязательно все время отводить военной подготовке. Не менее важно обучить граждан пользоваться программами, которые власти проводят в государстве для улучшения качества жизни населения. Люди должны увидеть, что государство делает, принять участие в этих делах и получить от этого благо, которое иначе просто незаметно проскользнуло бы мимо. Кто-то может спросить, а где время на все эти обсуждения брать? Времени на это, по идее, может оказаться вполне достаточно. Думаю, будет довольно сложно добиться от непрофессионально подготовленных солдат весьма активно упражняться на протяжении всей рабочей смены безо всякого перерыва. А чтобы не расходовать впустую образующиеся лакуны в обучении, предлагаю развлекать призывников всякой умственной нагрузкой по государственным заботам. Заодно народ познакомится с тем, как сложно порой бывает принять правильные решения по тем или иным вопросам. И когда в следующий раз призывник наткнется в интернете на критику политики властей, он 10 раз подумает, прежде чем сломя голову, к ней присоединяться. Таким образом, у государства появляется инструмент доведения своей точки зрения непосредственно до самой прогрессивной части населения. Я, например, газет не читаю. Дефицит времени. Телевизора у меня нет. Реклама задолбала. В интернете я ищу и читаю только то, что мне захочется. Донести до меня информацию государство может только путем непосредственного вручения носителя информации, набитого соответствующим содержимым и желательно в аудиоформате. И то нет никакой гарантии, что у меня дойдут руки посмотреть все это хотя бы бегло. А когда мне придется прийти куда положено по призыву, и передо мной встанет политработник, который обратится ко мне в надежде донести точку зрения государства, мне от нечего делать, придется все это выслушать и, возможно, даже разучить придуманные моими новыми дрессировщиками трюки. Сейчас, в эпоху революции, такой способ снятия недоразумений между властями и народом, возможно, окажется самой серьезной защитой государства от внешней агрессии. Не кажется ли вам, что люди не ходят на выборы только потому, что им лень дойти до избирательного участка? Извините, сужу по себе. Конечно, можно сказать, что им просто неинтересно участвовать в политике государства. Но представьте, что человеку так или иначе приходится бросать бумажку со своим выбором в урну. Каждый раз. Неужели он не поинтересуется в следующий раз заранее? А что за выбор он делает? Проведение выборов во время занятий призывников разве не решит проблему неявки граждан на выборы? Кстати, я бы пошел дальше и организовал походы граждан на избирательные пункты еще в дошкольном возрасте и продолжал их в школе. Все делал как бы на полном серьезе. Пускай обсуждают, голосуют. Может быть, кому-то эта идея покажется глупой и смешной. Однако абсолютно все вещи кажутся смешными, если смотреть на них со стороны. Но стоит только вникнуть в суть, начать смотреть изнутри, тогда любая вещь обретает серьезный вид. Если без шуток, то к приобретенным в детстве традициям люди, как правило, относятся с необычайным трепетом. Может быть, над этим есть смысл поразмыслить? Приобщив русичей довольно плотно к проблеме защиты Отечества, можно возбудить у них желание думать о будущей войне во всех ее аспектах и этим самым поднять целое движение изобретательства, как в области техники ведения боя, так и по части оружейных технологий. Это движение также способно отвлечь людей от деструктивной деятельности, которая сейчас набирает все больший размах. Строгость отношений в армии, с которой так или иначе встретятся призывники, все-таки дисциплинирует, прививая рефлексы подчинения приказам. И я не стал бы опасаться бунта солдат. Как известно, военные перевороты устраивают генералы, а отнюдь не рядовой состав. В то же время дисциплина важна не только в армии, но и в мирной жизни. Сталин в свое время прививал рефлексы подчинения с помощью страха. Я предлагаю развивать склонность к дисциплине с помощью поголовной и, можно сказать, пожизненной военной повинности. Учитывая характер последних войн, враг в первую очередь будет пытаться нарушить связь формирований с центром, погрузить их в болото дезинформации и призвать к неповиновению. Да, у многих из нас будет зудеть та или иная обида на власть. И когда враги поскребут у нас в душе, зуд может усилиться до невыносимой степени. Вот почему воспитание психологической стойкости у людей к подобным методам воздействия является одним из приоритетных направлений в новой призывной подготовке. Наверное, усилия на этом направлении могут оказаться гораздо более важными, чем сама военная подготовка. Новая организация призыва должна также помочь в решении проблемы дедовщины. Я думаю, никто не будет возражать, если я выражу мнение, что дедовщины занимаются в свободное от занятий время, когда никто из командиров за призывниками не наблюдает. При плотном графике и неусыпном надзоре дедовщиной заниматься будет просто некогда. Противники легализации легкого огнестрельного оружия, заламывая пред небесами руки, ябедничают нам о том, что вот, типа, народ не умеет обращаться с оружием, а значит, оно ему нужно, как медведю, пятое колесо. А чтобы различного рода ковбойские трюки в репертуаре наших граждан вдруг появились, необходимо последним регулярно посещать занятия по боевой подготовке. Вот вам и хороший повод регулярно посещать призывную службу. Таким сознательным гражданам будет разрешено ношение легкого огнестрельного оружия. И никто уже не посмеет тявкнуть на такого гражданина, что он, мол, не умеет за полсекунды вынимать 1,5-килограммовый кольт из кобуры и расстреливать из него пивные банки, целясь, так сказать, от бедра. Вот все спрашивают, как помочь мужикам нашим перестать глушить алкоголь по выходным? Ответ очень простой и не имеющий вариантов. Жизнь должна стать интересной без добавления в нее всяких стимуляторов. Как думаете, а не помочь ли государству сделать жизнь мужикам интересной? Выбрасывайте их с парашютами из самолетов, заставляйте таскать пулеметы, дергать рычаги бронемашин и так далее. Только чтобы это не тупо было, типа выйди из пункта А и приди в пункт Б. Пусть соревнуются личности, соперничают отряды. Соперничать между собой могут города и целые районы. На этой почве может родиться самый настоящий спорт, насыщенный боевыми дисциплинами. Победа над сильным противником – самый мощный стимул к действию, а значит и к жизни. Если армейские аттракционы вдохновят мужиков отдавать службе еще и все свои выходные, то о каких попойках вообще может идти речь? Впрочем, что это я все о мужиках, да о мужиках? Сейчас женщины по употреблению алкоголя уверенно наступают мужикам на хвост и скоро начнут глушить спирт наравне с ними. Вот почему я бы настаивал на поголовном призыве, невзирая на пол гражданина. Женщин надо спасать точно так же, как и мужчин. А может быть, даже уделить им внимание в первую очередь. И не только из соображений вежливости. Забота о демографической ситуации в стране – это сейчас один из высших приоритетов власти. Хотите приобщить население к спорту? Да прямо в армии и делайте это. Почему бы время от времени не давать людям поиграть в футбол, хоккей, теннис и тому подобное? Чтобы люди стали интересоваться спортивными играми, их задницы нужно буквально насильно отдирать от кресел и тащить на природу или в спортзалы, где в отсутствии компьютеров и мобильников, хошь не хошь, начнешь разгонять скуку старыми добрыми приемами. Кто знает, может быть, в нашей стране удастся вырастить целые поколения граждан, которые 4 дня в неделю работают на предприятиях, а потом 2-3 дня проводят на природе или тренировках, играя в войнушку. Когда-то ведь как было? Русичи пахали землю, ловили рыбу, ходили на охоту. Уже одно это – хорошая тренировка, не правда ли? А в свободное время разучивали боевые танцы и ходили стенка на стенку. Каждый из них был готов в любую минуту облачиться в доспехи, взять оружие и помериться с нарушителем спокойствия неслабым боевым мастерством. И росли эти русичи крепкими и здоровыми, способными помахать многокилограммовым мечом даже в самые преклонные годы. Где-то читал, что в битве при Куликовом поле принимали участие несколько сотен воинов, которым было за 60. И по боеспособности они мало чем уступали более молодым соратникам. Раз уж речь зашла о здоровье, замечу, что новая организация призывной службы – это также и хороший способ следить за здоровьем граждан. Вот только кто будет осуществлять этот надзор? Да сами же призывники пускай этим и занимаются. Какой-то процент призывников все равно должен будет освоить медицинские специальности для нужд армии. Вот пускай и практикуются. Скорее всего, те, кто в мирной жизни работает на здравоохранение, изберут ту же профессию и в армии. Поэтому в квалифицированном персонале большого недостатка быть не должно. Кстати, у нас в стране еще много уволенных офицеров, некоторые из которых даже имеют боевой опыт. Есть неплохой повод дать им возможность поделиться своими знаниями с другими. Вот вам, кстати, еще и новые рабочие места. Ах да, кажется, у нас с рабочими местами несколько иная проблема. В последнее время наше государство очень нуждается в рабочих руках и уже активно привлекает их со стороны. Однако все возрастающий наплыв гастарбайтеров может дестабилизировать обстановку внутри страны. И где нам брать силу, которая могла бы в экстренных случаях оперативно создавать необходимый перевес в пользу правоохранительных органов? Мышечную массу надо набирать загодя, ибо когда-то вдруг потребуется, качаться будет некогда. К сожалению, власти, кажется, не очень-то доверяют подконтрольному народу. Даже вроде как хотят использовать иностранные отряды для усмирения граждан. Как такое возможно? Кажется, после революции 1917 года большевики попытались приспособить один известный чешский корпус для карательных целей против населения. Или другими словами, для поддержания порядка внутри страны. Если кто-то вдруг не в курсе, интервенция в России началась именно после того, как этот корпус вышел из повиновения. Во время этой интервенции на территорию России вступили армии стран из различных уголков мира численностью до 1 000 000 человек. За последнее десятилетие было проведено немало исследований на тему угрозы народных бунтов. И был сделан неутешительный вывод. Окончательный переход на сырьевую экономику доведет таки население до точки кипения. Если Путин надеется удержать порядок с помощью интервентов или иностранных наемников в рядах вооруженных сил и полиции, то нас ждет новая гражданская война. Говорят, классная была заварушка. Глядишь, и новый Сталин у нас появится. Наконец. Все чаще военное вмешательство производится силами частных компаний. А это значит, что на территории России может начаться военный конфликт, претензии по которому сложно будет предъявить какой-нибудь конкретной стране. И тогда никакие межконтинентальные ракеты нам уже не помогут. Россия не так богата, чтобы вести длительные боевые действия, подставляя под удары свои производственные мощности. Поэтому ей не помешает иметь под рукой вполне боеспособную и морально подготовленную гигантскую массу солдат, с помощью которых подобные конфликты можно будет давить в самом зародыше. Только не подумайте, что автору неизвестны предсказания различного рода специалистов о характере будущих войн. Моя голова давно уже забита соображениями о том, что боевые действия будут представлять собою обмен ракетными ударами, или ударами из космоса, или стирание государств с лица земли посредством климатического или тектонического оружия, что кучи потных солдат — это пережитки грязного прошлого, и что будущее за гладко выбритыми, облаченными в стерильные маскировочные халаты, одиноко скучающими среди уходящих в бесконечность рядами вычислительных машин системными администраторами. Может быть, Я просто параноик. А может быть, и не просто. Однако, так или иначе, меня отчего-то преследует одно навязчивое видение, в котором Россия обменялась со своим заклятым врагом электромагнитными ударами, и теперь вся электроника в технике и вооружении по обеим сторонам фронта переплавилась во что-то на порядок более примитивное. Даже если и удастся запустить двигатели танков и самолетов, ракеты не смогут самонаводиться, пушки — вычислять траектории снарядов. Если все же получится восстановить и эти погремушки, обмен новыми электромагнитными ударами снова отбросит высокотехнологичные армии в каменный век. Как вы думаете, что будет лучше в подобной ситуации? Независимая от электронных мозгов гигантская масса ворошиловских автоматчиков и артиллеристов? Или компактная армия хиликов, умеющих воевать исключительно посредством нажимания больших красных кнопок? Если бы вы знали, как сложно мне бороться с соблазном вывалить на ваши беззаботные светлые головушки целую кучу всякого рода зарисовок, в которых нам не удастся отделаться пусками баллистических ракет или тупой зачисткой прифронтовой полосы градами. Однако, что-то мне подсказывает, что лучше поберечь ваши умы. Проект только начинается, и вы еще успеете слететь с катушек. А сейчас просто поймите, что враг тоже не лыком шит. А это значит, что для победы над ним людей нам может потребоваться немало. Во всяком случае, подготовиться к подобному варианту развития событий было бы вполне разумно. Россия, а конкретно ее экономика, ее власть, ее граждане должны не только быть готовы воевать. Самое главное, они не должны бояться воевать. Хотите воевать? Поехали. Вот такой должен быть настрой. Тогда уважение к России, к ее гражданам, снова станет в мире фактором, реально влияющим на все политические решения. В конце концов, создание такой многочисленной армии даст возможность властям возразить что-то на обвинение оппозиции, что, дескать, армия в последнее время стала слишком малочисленна и вообще разваливается буквально на глазах. Один только вид посрамленной оппозиции стоит того, чтобы постараться воплотить эту утопию в жизнь. Существует еще одна проблема. Несмотря на близорукость основной массы народа, усыпленной водкой, обилием хлеба и зрелищ, все-таки народ видит, как на расстоянии удара подбираются к нему заморские рыцари, которые, нагло ухмыляясь, поигрывают своими боевыми томагавками. И народ потихоньку начинает охватывать истерия, и ноги его уже начинают отбивать нервную чечетку, и разносятся по стране настойчивые призывы к мужикам организовывать ополчение, тренироваться, готовиться к войне. И отчего-то мне кажется, что лучше не стоять у них на пути. Вообще, царь должен быть с народом, а не пытаться его останавливать. Если народ не увидит в глазах царя сочувствия к своим бедам, то не сносить царю головы. Лучше возглавить народ, помочь ему увидеть свою силу, возможность противостоять нависшей угрозе. Чтобы народ был спокоен, не всегда достаточно только завалить его хлебом и зрелищами. Нужно, чтобы народ чувствовал себя еще и защищенным. Первые же операции агрессора на фоне нашего небоеспособного населения, скорее всего, вызовут праведное недовольство народа беспомощностью своего правительства, что повлечет за собой неминуемый распад государства. А собрать страну снова в условиях войны будет непросто. Точнее, нереально.